Гигант медленно исчез в дымке. Кенни упал на колено, тяжело дыша. Он видел, как небольшой клочок земли перед ним принимает форму небольшого кратера, в котором заплясали огоньки пламени души. Его королевство получило свое сердце, призрачную эссенцию. У Кенни все поплыло перед глазами, его духовное тело исчезло. В реальном мире он рухнул на землю и закашлялся. Из носа, глаз и ушей полилась кровь. Его тело слишком перенапряглось, а также начались физические изменения. Кенни становился тем, кто мог в одиночку сразиться с армией. Он становился маршалом. Его кости крепли, мышцы становились сильнее, внутренние органы перестраивались. На данный момент королевство Кенни самое огромное во всем Триграмме. Нет ни одного маршала, который бы соответствовал ему. Из горла вырвался кашель, на землю хлынула кровь. Кенни зарычал от боли, все его тело трещало, мышцы рвались и вновь восстанавливались, кровь словно кипела в жилах. Агония продлилась около 10 минут, хотя для Кенни эта пытка длилась долгие часы. Когда все закончилось, он был полностью обессилен, лежал на земле и тяжело дышал, неспособный подняться. «Хе-хе-хе», Кенни вдруг тихо засмеялся. Его окровавленные губы растянулись в широкой улыбке. «Я стал маршалом», выговаривая каждое слово, произнес Кенни, а затем перевернулся на спину и снова рассмеялся. Его тихий смех перерос в громкий, радостный хохот. Он лежал и искренне хохотал, наплевав на все, ведь он стал маршалом. Глава 30. Космический зал. Весь следующий день после прорыва Кенни отдыхал. Затем он несколько дней потратил на то, чтобы протестировать свою сверхтехнику. Название «доспех» слишком скудно описывало возможности техники, поэтому Кенни сменил его на «вызов Атланта». Довольно пафосно, но гораздо более подходит. Со своей сверхтехникой Кенни мог беспрепятственно перемещаться по всему восточному горному покрову. Он был уверен, что даже если столкнется с двумя монстрами ранга маршала, то не проиграет им. Особенно Кенни был впечатлен, когда смог использовать сверхтехнику с активированным роботом-ангелом. Святой артефакт и сверхтехника усиливали друг друга, появлялся новый слой защиты поверх тела робота, щит Рафаила становился совсем непробиваемый, а крылья позволяли перемещаться на недосягаемой ранее скорости. Единственная сложность – меч робота и револьвер никак не сочетались вместе. Но Кенни решил эту проблему спустя пару дней испытаний. Револьвер удалось перенести в рот робота-ангела, на манер пушки. В итоге Кенни добился следующего. Летающий на сверхскоростях робот-ангел, тело которого покрывает слой защиты от сверхтехники в виде фиолетового дыма, способный сражаться в ближнем бою мечом и щитом и стреляющий изо рта мощнейшими пранозарядами. Только окончательно приспособившись к новым возможностям, Кенни отправился в храм святого. Сделал он это тайно, не сказав Лахрашину. Кенни пока не хотел встречаться с ним и раскрывать свой ранг. Чем дольше протянет, тем лучше. Кенни прибыл в бездну с помощью космического замка. Даже с нынешними способностями он опасался самостоятельно соваться в смертоносный туман, покрывающий бездну. Он прошел по мосту к храму и приложил ладонь к каменной двери. Проверка. Разрешение получено. Уровень доступа. 1. Кенни довольно усмехнулся. Получилось. Уровень доступа повысился на 1. Он появился в зале с истуканами, но касаться их не спешил. Подошел к стене, к определенному месту, и приложил ладонь. Появилась серебристая дверь, выскочила надпись. Комната доступа заблокирована, вход невозможен. Кенни задумчиво хмыкнул. А ведь Лахрашин и слова не сказал про это, хотя должен был знать. Он сюда часто приходит, все не оставляет надежды взломать храм с помощью своих праночервей. Скорее всего, комната доступа оказалась заблокирована из-за вторжения той спирали. Храм святого находится на пересечении мира духов и реального мира, поэтому в первую очередь получает урон от заговора древних. Кенни подошел к истукану, ведущему в космический зал, и коснулся его. Космический зал. Уровень доступа. 1. Вы можете посещать космический зал. Ограничение. 5 часов в неделю. Кенни тут же зашел внутрь. Он оказался в темной комнате, в центре которой, в метре над полом, висел огромный шар, похожий на кусочек космоса. Внутри плавали яркие точки звезд, светились туманности и галактики. Кенни осторожно подошел к нему. Он уже получил интуитивное понимание от храма святого, как именно нужно пользоваться космическим залом. Протянул руку и коснулся шара, связываясь с ним. Внутри была сохранена лишь одна координата, и Кенни ее запустил. Картина космоса внутри шара начала стремительно меняться. Мелькнул Млечный Путь, и появилось изображение Земли. Кенни восхищенно выдохнул. Этот артефакт невероятен. Он коснулся шара и смог приблизить планету, увидел континенты, океаны. Космический зал забирал много праны, но Кенни легко справлялся с расходом. Спустя минут 15 он смог найти свой поселок и даже свой домик, в котором колол дрова родственник его бывшего тела, дядя Витя. Он сильно постарел, но выглядел здоровым. Кенни глянул на свой дюш, даже смог увидеть сквозь здание, как тренируется секция самбо. Ностальгически улыбаясь, он смотрел, как ребята бегают вокруг матов. Тренер не сменился, тот же Григорий Валентинович. Даже машину не сменил, тоже старенькая бордовая Вольво на парковке. Кенни настолько увлекся изучением Земли, что не заметил, как прошло 2 часа. Наконец, он решил закончить с космическим залом. Он отошел от шара в центре, огляделся, увидел в углу небольшую кабинку с кучей кнопок. Подошел к ней, коснулся и получил сообщение. Телепорт. Вам можно пользоваться 2 раза в неделю. Вскоре Кенни отыскал ту информацию, которую искал. Раз в месяц он мог прийти вместе с гостем, которому позволит на час остаться в космическом зале. Третий не зря добавил это условие. Он приводил в зал своего сына, Лахрашина, и показывал ему Землю. Может, кого-то еще приводил. С его уровнем доступа, скорее всего, он мог брать сюда больше людей и на большее время. Кенни вышел из космического зала и подошел к залу со святыми масками. Зал 6 святых масок. Уровень доступа. 1. Выбрано. Маска искателя. Срок. 40 лет. Кенни разочарованно поморщился. Изменился только срок. С 10 на 40 лет. К сожалению, нельзя выбрать 2-ю маску. Коснулся другого истукана. Зал 9 святых артефактов. Уровень доступа. 1. Вы можете выбрать 2-й святой артефакт. Срок. 40 лет. Доступные артефакты. Длань Творца. Браслет Святого Защитника. Ошейник Зверя. Святой Компас. Кольцо Телепортации. Кен недовольно хмыкнул. Хоть зал 9 сокровищ его не разочаровал. Длань Творца. Мечта любого кукольника. Каждый Созидатель-кукольник мечтает о том, чтобы его творения получили квазижизнь. Но для Кенни он бесполезен. Браслет Святого Защитника тоже не нужен. Да, это один из самых лучших защитных артефактов из существующих. Но щит Рафаила в режиме сверхтехники и робота-ангела не слабее, Кенни был уверен. Ошейник зверя полезен для владык монстров. Надев ошейник на любого прана-зверя, они могли не только сразу же подчинить его, но и получить множество способностей трансформаций. Например, частично превращаться в того самого монстра, которого подчинили. Святой компас – разведывательный артефакт. Но у Кенни есть маска искателя, которая более эффективна в этом плане. И последнее – кольцо телепортации. Название говорит само за себя. Предел, куда можно переместиться с этим святым артефактом, зависит только от праны владельца. Идеальная пара для маски искателя. Кенни выбрал кольцо телепортации. Внешне святой артефакт ничем не выделялся, обычное медное колечко. Но Кенни уже знал, что в этом мире зачастую именно такое невзрачное украшение и может оказаться могущественным артефактом. Он подошел к следующему истукану и коснулся его. Зал сокровищ. Уровень доступа. 1. Вам даровано 60 очков. Желаете увидеть список сокровищ? Кенни открыл список и внимательно изучил его. Забрал медальон скрытности за 8 очков. Он помешает другим увидеть настоящий ранг Кенни. Но вряд ли это сработает против Лахрашина, поэтому лучше с ним все же не пересекаться. Также Кенни взял артефактный дом за 6 очков. Самое большое преимущество этого дома – в нем были применены такие же технологии, как в пальцах святого. Снаружи он выглядел как небольшая изящная башенка, всего пару метров в высоту и 3 метра в диаметре. Но внутри он был полноценной виллой со всеми удобствами. Башня даже летать умела, требовала огромное количество праны, да и скорость была небольшой, но такая функция у нее была. Кенни закончил с залом сокровищ. Ничего другого, что могло помочь ему в ближайшее время, он не нашел. Решил пока не тратить очки, зайдет сюда позже, когда дело с заговором древних получит какое-то развитие. Покинув храм святого, Кенни вернулся в святой город. Там он потратил несколько дней, чтобы решить все свои дела как у на понтифика. Он предупредил совет старейшин, что желает ненадолго отлучиться для персональной тренировки. Никто не возражал, Кенни мог запросить помощь в любой момент, и церковь тут же отправится его спасать. К тому же, у него был специальный артефакт, с помощью которого он может попасть в космический зал с любой точки Высокогорья. Никто не предполагал, что Кенни не только собрался покинуть Высокогорье, но и выбраться за пределы Восточного горного покрова. Кенни хотел посмотреть на другие области Триграмма. Чувство ответственности помешало ему просто взять и уйти, когда он обладает такой боевой мощью. Поэтому Кенни готовился к битве. Первым делом он рассказал о своих планах Ири и пообещал каждые 3 дня входить в мир духов. Сестра не сильно волновалась за него, знала, какими возможностями он овладел, став маршалом. К тому же, она могла наблюдать за его королевством, по нему сразу станет понятно, если Кенни будет в опасности. И тогда Ира поможет ему со своей стороны, удержит королевство брата, атакует королевство врага. Она будет поддерживать его истине, почти в буквальном смысле. Кенни покинул Святую Гору и нашел укромную пещеру на скалистой возвышенности. Он расправился с хозяином пещеры, медведем-потрошителем, и сел прямо на пол. Надел маску искателя, сосредоточился. Словно пользуясь спутниковой картой, Кенни внимательно изучал местность всего Восточного горного покрова. Праны у него было столько, что он даже не замечал ее трату. Но дальше горного покрова Кенни пока не заглядывал. Он внимательно изучил ситуацию на передовой. Кое-где шли бои, в других местах они недавно закончились и оба войска отступили. Кенни уже не раз думал, каким образом драконы вдруг стали разумными. Понятно, что дело в заговоре древних, но как именно мамонты это провернули? Ответ еще предстоит найти, если это вообще возможно. Кенни обратил внимание на область, где было большое скопление монстров. Между 3 горами, на низине, столпились десятки тысяч пранозверей. Они ждали команды от своих генералов. Предводителей Кенни нашел довольно быстро. Их было 3, и каждый имел силу маршала. Они заняли вершины каждой из 3 гор. Кенни сконцентрировался на одном из них, крупном зеленом драконе, который дремал на камне. Зашел в свой терминал и отыскал в сети этого дракона, древесный шип, не особо сильный среди маршалов-драконов, но очень неудобный противник на земле, обладает особой аурой, которая увеличивает гравитацию, а также может повелевать любой растительностью. За время войны ранил 2 маршалов. Кенни обратил внимание на 2-го предводителя монстров, он тоже сидел на вершине горы. Гигантская птица, похожая на белоголового орлана, его Кенни тоже быстро нашел, стальной орел, довольно опасный противник. Орел на небе, а древесный шип на земле, хорошая команда. А вот 3-й монстр-маршал был неизвестен, длинный черный питон, который своим телом окутал вершину горы. Кенни не нашел о нем ничего в сети. 3 маршала, 3 предводителя, прошептал Кенни. Если уничтожить эту 3, все остальные монстры перестанут представлять угрозу. Кенни решился. Он поднялся, зафиксировал маской искателя точку в пространстве и использовал кольцо телепортации, перемещаясь на десятки тысяч километров западнее своего местоположения. Глава 31. Охота на маршалов. Кенни появился в нескольких километрах от сборища монстров. Подождал, пока прана восстановится. Использовать камни праны уже нет смысла, благодаря королевству естественная регенерация стала гораздо эффективнее. Затем Кенни активировал робота-ангела, выбрал 10-метровую форму, добавил сверхтехнику и вновь использовал кольцо телепортации. На этот раз праны ушло гораздо больше. Во-первых, Кенни имел огромный вес в энергетическом и материальном плане. Во-вторых, маршалы умели блокировать пространство вокруг себя, они не позволяли другим подобраться к себе слишком близко. Но кольцо телепортации не зря считалось святым артефактом, с помощью него можно было появиться максимально близко к маршалу. И Кенни оказался прямо над стальным орлом. Птица тут же попыталась взлететь, но Кенни уже атаковал. Ударил сверху вниз мечом и послал в орла очередь проникающих пуль. Орел рухнул на землю. Он с криком пытался встать, но не получалось, неожиданная атака нанесла слишком серьезные травмы. Кенни напитал праной револьвер и выстрелил взрывной пулей. С глухим хлопком часть головы стального орла разлетелась. Прана-зверь с треском проиграл битву сразу на 2 фронтах, и в мире духов, где столкнулись королевства, и в реальности. Бой продлился несколько секунд, но грохот взрывов встревожил всех прана-зверей. Кенни забрал ценное тело прана-зверя и переместился к зеленому шипу. Дракон уже был готов в битве, его тело было покрыто слоем толстых серо-зеленых лиан. Кенни не собирался биться с этим монстром на земле, он взлетел повыше и обрушил на дракона град выстрелов. К его удивлению, Защита прана-зверя выдерживала все атаки. Лианы обладали поразительной регенерацией и прочностью. Десятки прана-зверей с силой великого генерала взлетели в воздух, но были легко отброшены сферой Кенни, словно игрушечные. Кенни видел, как черный питон стремительно ползет прямо по воздуху в их сторону, поэтому усилил напор, переходя на более энергозатратные пули. Электрический заряд оказался самым эффективным, он буквально распылял лианы, и дракону пришлось встречать страшную атаку своим телом. Молния, лазер, проникающие пули, пространственное сжатие. Кенни выпустил серию из разных снарядов, и этого хватило, чтобы уничтожить дракона. Как только зеленый шип грузно упал на брюхо с проломленной головой, Кенни тут же переместился прочь. Он успел вовремя, черный питон уже был в нескольких метрах от него. Он раскрыл гигантскую пасть, из которой клубами вылетал черный дым, разрушающий все материальное на своем пути. Не хотелось бы на себе ощутить действие этой атаки. Два маршала убиты, пробормотал Кенни со смешанными эмоциями. Раньше он мог лишь мечтать, что однажды сможет достигнуть подобной мощи. Теперь же останавливаться Кенни не собирался. Он решил не трогать этого непонятного питона. Мощь армии монстров и так сильно подорвана. Один маршал не сравнится с тремя. Кенни использовал маску искателя и нашел другое скопление монстров, которые вели за собой два маршала. Сейчас прана-звери отдыхали в низине, двое предводителей были окружены сотнями прана-зверей с силой великого генерала. Но какой от них толк? Хватит одной электрической пули, достаточно сильно заряженной праной, чтобы уничтожить всех этих монстров. Кенни нашел в сети описание каждого из предводителей. Первый – огненный тигр, маршал с невероятной боевой мощью. Он уже убил одного человеческого маршала и сильно ранил четырех. Второй – ледяной дракон, тоже крайне опасный маршал, который очень хорошо ограничивал передвижение противников. Он лично убил одного человеческого маршала, и при его поддержке было убито еще четверо. Кенни решил убрать ледяного дракона первым, а затем встретить огненного тигра и сразиться с ним. Он использовал кольцо телепортации и оказался над отдыхающим ледяным драконом. Та же комбинация, удар мечом, град снарядов из револьвера, но ледяной дракон оказался крепче орла. Кенни пришлось придавить его щитом, он увеличил его размер и прижал дракона к земле, вдавливая его в почву. При этом не забывал бить мечом и выпускать снаряды. Лучше всего на ледяного дракона сработал лазер. Хватило нескольких секунд, чтобы прожечь в голове монстра дыру, шириной с кулак. Этого дракон пережить не смог. Эрера, рев тигра послышался совсем рядом. Кенни захлестнула волна жара. Он едва успел подставить щит под мощный выстрел огненного смерча, который тигр исторг из пасти. Меч в руках Кенни исчез. Он выставил вперед ладони и выпустил из перчатки волну ледяного воздуха. Одно из свойств сверхтехники, которое удалось получить благодаря перчаткам Гавриила. Тигр резко замедлился, окруженный ледяным облаком. Кенни взмахнул крыльями и в следующее мгновение оказался над замедлившимся противником. Лезвие меча врезалось в шею монстру, углубляясь в жесткую шкуру на десяток сантиметров. Огненный тигр испустил волну пламени, отбрасывая все вокруг себя. Кенни успел отлететь. Его робот распахнул рот и выпустил череду пуль. Раненый тигр не сумел уйти. После выпущенной волны огня ему требовалась хотя бы секунда, чтобы прийти в себя. Кенни ему этого времени не дал, и уже четвертый монстр-маршал за сегодня упал замертво. Минут пять Кенни потратил, чтобы электрическими пулями поубивать как можно больше монстров. В качестве основной цели старался выбирать прана-зверей с силой великих генералов, но расходящиеся электрические снаряды выкашивали любых монстров, до которых доходили. Закончив, Кенни переместился и некоторое время отдыхал. Затем он снова занялся поисками, на этот раз решил помочь другим регионам горного покрова, не только высокогорью. После еще двух сражений счет убитых монстров-маршалов достиг 9. Неплохо, за несколько часов, пробормотал Кенни. Он не мог привыкнуть к своему нынешнему могуществу. Немного утолив потребность в помощи людям, Кенни проверил сеть. Он ждал, когда с задания в церковь вернется Фурухмин. Учителя ждут хорошие новости, наконец-то он сможет посетить космический зал. Даже если старик что-то задумал, Кенни уже не опасался его. С нынешней мощью и его артефактами он сможет сдержать Фурухмина. А если не получится, он легко отступит, используя кольцо телепортации. Фурухмин все еще был на задании, поэтому Кенни продолжил охоту на могущественных монстров. Параллельно он размышлял над тем, какую сверхтехнику создать второй. Пока только размышлял, Он не был готов тратить месяцы, если не годы, на поднятие очередной техники. Ночью Кенни отдохнул в своем новом артефактном доме. В нем было все для комфортной жизни. Следующие 4 дня Кенни только и делал, что убивал прано-зверей с силой маршала. Это не оказалось незамеченным. Наступление прано-зверей захлебнулось. Все маршалы начали спешно объединяться в большие группы по 5-7 особей. Туда Кенни не решался лезть в одиночку. Люди тоже заметили уничтожение прано-зверей, но не знали, кто именно этим занялся. Многие организации и кланы искали неизвестного маршала, желая привлечь его к себе. В народе ходило описание героя, гигантский, покрытый фиолетовым туманом, с огромными крыльями. Достали даже изображение, но никто не узнал владельца такой удивительной техники. Кен не перестал уничтожать монстров, только когда не осталось одиночек или малых групп. Всего, за 5 дней охоты, он истребил 58 прано-зверей с силой маршала. Это треть всех маршалов, которые находились на территории людей. Атаковать монстров в хребте безумия или драконьем хребте он не стал. Фурухмин еще день назад вернулся с задания, поэтому Кенни отправился в святой город и тайно встретился с ним. Рассказал ему про космический зал. «Как?» – растерялся учитель. «Как ты этого добился? Неужели и правда стал маршалом?» «Да», – Кенни улыбнулся. «Тот фиолетовый титан. Это ты?» Фурухмин с подозрением посмотрел на ученика. «Нет, конечно, я только-только стал маршалом», – невинно ответил Кенни. «Ну да, только ведь стал», – пробормотал Фурухмин. «Когда отправимся в космический зал, можем прямо сейчас. Я готов». Связаться с телепортационной кабинкой внутри космического зала удалось без труда. Эта функция появилась, когда Кенни посетил его. Спустя несколько секунд в комнате открылся портал, куда Кенни с Фурухмином одновременно вошли. Учитель не сдержался и вскрикнул, увидев шар в центре. Не сводя с него завороженного взгляда, он подошел поближе. Глаза Фурухмина горели от фанатичного восторга. «Я смог». Учитель шмыгнул носом и повернул голову так, чтобы Кенни не видел его слезы. «Да, вы в итоге выполнили свою мечту». Кенни улыбался. «Спасибо, что позволили мне коснуться панциря прозрения. Этот поразительный артефакт спас меня и изменил судьбу». «Ты догадался?» Фурухмин усмехнулся. «Да». Кенни не стал говорить про свои подозрения, что помимо панциря прозрения учитель владеет еще и маской многоликого. «Да, я тогда решил поставить на тебя. Как работает этот шар? Можешь мне показать ту планету, о которой говорил в детстве Лахрашин?» «Да, я уже разобрался, как им управлять». Кенни подошел к шару и коснулся его. Через несколько секунд перед Фурухмином предстала земля, на которую он уставился, восхищенно приоткрыв рот. «Коснитесь шара, учитель», — предложил Кенни. «Вы можете приблизить планету и посмотреть, как живут люди на ней». Фурухмин поднял дрожащую руку и нерешительно дотронулся до шара. Через 5 минут он уже уверенно крутил планету, внимательно изучая ее. «Какие необычные артефакты», — бормотал он, рассматривая автомагистраль. «На этой планете нет прано-зверей. Или они прячутся где-то? В океанах водятся довольно крупные существа», — заметил Кенни, решив подшутить над учителем. Фурухмин тут же отыскал океан и вскоре обнаружил кита. «Большой зверь», — кивнул старик. «Но в океанах всегда тяжелее охотиться. А ты можешь также показать нашу планету? На артефакте только одна координата», — с сожалением покачал головой Кенни. «Понятия не имею, где в этом бесконечном космосе находится триграмм. Жаль», — вздохнул Фурухмин. «Мне разрешено посещать это место раз в месяц, на час?» «Да, пока космический зал функционирует, можете приходить, но только с тем, кто имеет достаточный доступ. Буду благодарен тебе, если позволишь старику иногда приходить сюда». «Конечно, учитель». Все оставшееся время Фурухмин увлеченно изучал Землю. Он с большой неохотой оторвался от шара, когда пришло время уходить. Кенни отправил учителя на Святую Гору, а сам телепортировался за ее пределы. Он уже поохотился вдоволь и вернул долг учителю. Пришло время посмотреть на другие области триграмма. Глава 32. Путешествие по триграмму. Перед тем, как отправляться в дальнее путешествие, Кенни встретился в мире духов с Ирой. Он рассказал о своих планах и недавней охоте на монстров. «Ты в одиночку уничтожил 58 зверей маршалов», — Ира широко распахнула глаза, неверяще глядя на брата. «Да», — Кенни улыбнулся, — «было не так уж сложно. Зачем нам тогда бояться Лахрашина?» Ира возбужденно сжала кулаки. «С такой мощью разве не будет просто убить его? Он же пока сам великий генерал, Да, мне кажется, даже несколько маршалов церкви не смогут остановить тебя, если объединятся. Ты убьешь Лахрашина и уничтожишь храм святого, заговор древних исчезнет. Кенни задумчиво смотрел на сестру. Несколько секунд он молчал, а затем с неохотой спросил: «А что дальше? Как нам быть? Без космического зала и космической комнаты у меня даже примерных планов нет, как выйти из ситуации. Ты, дух, а мне осталось жить чуть больше 10 лет. Ты знаешь, что произойдет, когда мы уничтожим храм святого? Это ведь место соединения двух миров. А вдруг мир духов станет недосягаем для пронариев? Или наоборот, два мира сольются в один? Вторая ведь не говорила ничего о последствиях». Ира медленно кивнула. «Ты пока не хочешь торопиться?» «Да, да. К тому же, это слишком рискованно. Лахрашин скользкий, как змея. Вдруг он выживет? Он ведь второй юнопонтифик. Без него невозможно активировать стартовые комплексы, которые нам нужны. Лучше использовать план второй». «Ладно», — Ира скупо кивнула. Оба, брат и сестра, думали о тех людях, что умрут из-за промедления. Оттягивая конец заговора древних, они увеличивали число жертв. «Это мое решение, Ир». Кенни спокойно смотрел на сестру. «Я готов нести ответственность». Ира кивнула. Кенни попрощался с сестрой и вышел из мира духов. Несколько минут он молча сидел на каменной глыбе и смотрел в пустоту перед собой, а затем медленно надел маску искателя. Перед ним предстала картина высокогорья. Кенни отдалил карту, пока не увидел весь восточный горный покров с хребтом безумия и драконьим хребтом. Кенни чуть передвинул карту, физически ощущая, с какой скоростью поглощается прана из его тела. Картинка показала юго-восточную часть северной пустыни, которая соседствовала с хребтом безумия. Кенни приблизил картинку и увидел множество стай монстров. Северная пустыня и вечный западный лес также подверглись атаке монстров, поэтому Кенни не удивился. Он продолжил двигать карту, пока не отыскал человеческий город. Нашел удобную местность для перемещения и активировал кольцо телепортации. Огромное количество праны разом исчезло. Даже Ира это заметила. Она парила в это время над королевством брата, ожидая, когда он переместится в другую область. Все краски вдруг померкли, королевство стало гораздо тусклее. Но сразу же краски начали возвращаться, прана вновь заполняла это место. «Это довольно опасно», — нахмурилась Ира. Она подлетела к границе королевства и увидела, что край территории немного сдвинулся. Королевство уменьшилось после столь мощной траты праны. Первое, что почувствовал Кенни, это холод. Его тело после телепортации стремительно погрузилось в снег, пришлось частично активировать сверхтехнику и накрыть себя тонким слоем фиолетовой защиты. Позади появились крылья. Кенни вылетел из снежного бархана. Северная пустыня не зря так называлась. Хотя, по мнению Кенни, лучше бы подошло название «Снежная пустыня». И как тут жили древние титаны? Кенни полетел в сторону городка, который он заранее приметил. Вокруг поселения, как и в нем самом, не было снега. Кенни разглядел непроницаемый купол, который поглощал все падающие на него снежинки. Что ж, жителям повезло, иначе замучились бы чистить дороги и дворы. В городе царила мрачная атмосфера, люди были напуганы и ждали в любой момент нападения монстров. Кенни использовал простенький артефакт, чтобы создать иллюзию. Люди не видели в нем чужака, поэтому не обращали внимания. Конечно, такое не сработает против великих генералов и тем более маршалов, но Кенни не собирался соваться в ту часть города, где можно было встретить могущественных пронариев. Он прикупил себе одежду, чтобы не выделяться, слегка подправил внешность, сделал лицо более бровастым и скуластым, волосы не трогал. Большинство северян были светлыми. Немного побродив по улицам, Кенни покинул город и снова использовал маску искателя. На этот раз он видел всю область, вместе с заливом смерти, который отделял северную пустыню от вечного западного леса. Несколько часов Кенни рассматривал карту, отмечая себе места, которые ему хочется посетить. А затем он переместился поближе к столице. Этот город Кенни уже видел, даже бывал в нем, благодаря памяти второй. Первое, что бросалось в глаза, это гигантская пирамида со шпилем. Она была настолько огромной, что, казалось, протыкала небо. «Пирамида Щераму», — прошептал Кенни. Он был в легком замешательстве, сам до конца не понимая, отчего. «Пирамида Щераму – это что-то легендарное, как будто не настоящее. Но нет, вот она, он ее видит». Встряхнув головой, Кенни полетел к столице. Этот город размерами был еще больше, чем святой город. Над ним летали тысячи пронариев, в основном, на пранозверях, но было и немало крылатых пранариев. Что немного удивило Кенни, он увидел лишь несколько летающих кораблей. Артефактных домов было немало, но вот полноценных суден, единицы, и все они были хуже по качеству, чем пальцы святого. Не было ни одного судна даже уровня мизинца. Артефакторика в восточном горном покрове, благодаря третьему, ушла сильно вперед, подумал Кенни. Город был закрыт особым куполом, который имел сразу несколько функций. Поглощал снег, защищал от вторжения и сигнализировал, если сквозь него пытались проникнуть чужаки. Но Кенни без труда смог обмануть систему защиты. Он знал, куда собирается, и заранее подготовил все нужные артефакты. Кенни поселился в роскошной гостинице, расплатившись камнями праны. Поужинал там, насладившись местной кухней, и лег спать. На следующее утро, после завтрака, Кенни переместился в одно из мест, куда хотел заглянуть. Это была самая северная часть северной пустыни, место, где заканчивается ледяной берег и начинается бесконечный океан. Этот океан плавно переходит в самую южную часть Триграмма, южный архипелаг. Самая северная точка пустыни была известна тем, что сюда добирались лишь единицы пранариев. Причина проста: температура в этом месте опускалась ниже 180 градусов. В этом месте находилось поле смерти, весь ледяной берег был покрыт кристаллизированными скелетами древних гигантов. Тут же возвышалась гора, расколотая пополам, на гранях этого раскола росли особые кристаллы, которые под светом солнца играли всеми цветами радуги. Минут 10 Кенни с интересом осматривался. Вдали, в глубине океана, он увидел плавник, размером с треть Святой Горы. Даже жутко стало, монстр должен иметь какие-то совсем невероятные размеры. Рассматривая красивые кристаллы, Кенни ощутил, что его сверхтехника уже не справляется, холод постепенно пробивался сквозь защиту, и лучше отсюда убраться подальше. Кенни телепортировался обратно, в свой номер гостиницы. Немного отдохнул и вновь использовал маску искателя, но на этот раз для плана второй. Он хотел повернуть фокус маски таким образом, чтобы увидеть космос и ближайшие к Луне небесные тела, а не поверхность Триграмма. Со скрипом, но у него получилось. Праны этот способ забирал огромное количество, но хотя бы не было резких скачков, как в случае с перемещением на сверхдальние расстояния. Кен не смог увидеть кусочек космоса, но на этом все. Ему пришлось снять маску, когда прана в его королевстве упала до критического для него уровня. Кенни вошел в мир духов, встретился с сестрой, рассказал о своем опыте. А дальше он отправился гулять по столице, пробовать местную кухню, изучать культурные особенности северян. Так и потекли его дни в столице. После завтрака он перемещался в пределах пустыни и смотрел на достопримечательности, в большинстве своем недоступные даже пронариям-капитанам. После обеда сидел с маской искателя и выполнял задание второй. С каждым днем он мог все дальше углубиться в космос. Казалось, что маска искателя приспосабливалась и становилась податливее. Вечером Кенни гулял по улицам, общался с жителями. Там же где-то и ужинал. На пятый день Кенни отправился убивать зверей маршалов. Он хотел помочь северной пустыне и немного облегчить их бремя. Звери-маршалы в пустыне были непуганы и не сбились в большие группы, как в горном покрове. Поэтому Кенни убивал их поодиночке или малыми группами по 2-3 особи. Не забывал он и про трофеи. Каждое тело зверя-маршала можно обменять на сверхартефакт, настолько они ценны. За 5 дней Кенни прикончил 28 зверей-маршалов. Но, видимо, монстры в северной пустыне имели связь со своими сородичами из горного покрова. Они быстрее отреагировали на убийство и спешно сгруппировались в крупные стаи. Но Кенни не сильно расстроился, что-то подобное он и предполагал. 3 недели он жил в столице, пока не решил, что пришло время для переезда, пора и другую область посмотреть, тут уже нет ничего для него интересного. Кенни повторил свой опыт и смог переместиться в западный вечный лес. И снова, часть его королевства разрушилась. Но по сравнению с общей площадью потери были незаметны, поэтому Кенни не особо переживал. Западный вечный лес – это громаднейшая область, покрытая высоченными пранодеревьями. Большинство растительности в области не несло угрозы, но у всех была одна заметная особенность – они очень быстро регенерировали. Поэтому людям приходилось строить свои дома, учитывая это, на деревьях, между ними, под корнями. Лишь столица, которую основала лично вторая, отличалась от остальных городов. Столица находилась на возвышенности и была построена на тысячах деревьев, которые использовались в качестве фундамента. Их силой согнули, чтобы образовалась более-менее ровная поверхность. За счет такого воздействия прана деревья чрезмерно уплотнились и начали срастаться друг с другом. В итоге, если посмотреть со стороны, столица стояла на своеобразной древесной подушечке. Достопримечательностей в западном вечном лесу было меньше, чем в северной пустыне. Да и в целом, цивилизация тут явно отставала от двух других областей. Видно было влияние третьего и его стратегии по ослаблению родины второй. Кенни с интересом путешествовал по вечному лесу и продолжал свои опыты с маской-искателя. Он уже мог свободно направлять фокус на космос, осталось теперь приблизиться к любому небесному телу. Несколько дней Кенни потратил, чтобы прикончить всех доступных зверей-маршалов, тут их было в целом меньше, чем в других областях. Закончив с истреблением монстров и обзором достопримечательностей, Кенни уже собирался отправиться на южный архипелаг. Но за день до этого он впервые смог вблизи посмотреть соседнюю планету. Кенни решил сперва внимательно обследовать ее, а уже затем отправляться дальше. Глава 33. В поисках тела. Южный архипелаг – россыпь островов в виде кривого полумесяца. Если сравнить площадь, пригодную для проживания людей, то южный архипелаг в несколько раз меньше остальных трех областей Триграмма. Кенни каждый день перемещался на новый остров. Он разговаривал с местными, знакомился с их культурой. Больше всего его интересовали легенды о монстрах, живущих в глубине океана. Существует теория, что не все древние вымерли, некоторые виды вполне себе спокойно живут на дне океана. Параллельно Кенни внимательно изучал ближайшую планету. Каждый вечер он рассматривал кусочек за кусочком, пытаясь найти что-то рукотворное. Не прошло много времени, как у него это получилось. В один из дней Кенни надел маску искателя и продолжил свои поиски. Впервые он наткнулся на что-то необычное. На поверхности Красной планеты было построено здание. Плоское, кубическое, но здание. Находка сильно взволновала Кенни. Удостоверившись, что глаза его не обманывают, Кенни снял маску и начал ходить по комнате, из угла в угол. «Это определенно оно», — бормотал он. «Там тело Лохрашина». Сказать второй, святая обещала, что культ нанесет удар по небесному телу и уничтожит тело Лохрашина. Единственное, что требовалось от Кенни, это найти его. Но что, если Кенни сам отправится на эту планету? Скорее всего, Лохрашин оставил рядом со своим телом самые ценные сокровища, которые у него были. Кенни решился, он не будет говорить второй, только предупредит Иру, чтобы она помогла ему в мире духов, если он вдруг потратит слишком много праны. Кенни начал работать над планом. Нельзя просто использовать кольцо телепортации, слишком далеко. Ему необходимо узнать, как далеко в этом мире зашло изучение космоса. А для этого придется возвращаться в святой город. Несколько дней Кенни выделил, чтобы закончить путешествие по южному архипелагу. Только полностью удовлетворив свое любопытство, он переместился в другую область. Прибыв в святой город, Кенни первым делом связался с Крисом и сестрами, предупредить, что он в порядке и что все хорошо. После этого Кенни начал через свой терминал искать любую информацию по космосу. Через пару дней он закончил свой план и встретился с Ирой. «Ты хочешь сам отправиться на другую планету?» – не поверила она. «Да». Брат и сестра сидели друг напротив друга, за столом, в их тайном убежище. «Но как ты это сделаешь?» – Ира захлопала глазами. «Кольцом телепортации, что ли?» «Им можно, но тогда я свое королевство разрушу». Кенни поморщился. «Нет, существует и другой путь. При третьем церковь очень плотно занималась изучением космоса. При нем на Луне были построены несколько баз, где пронарии пытались отыскать полезные ресурсы. Было еще несколько проектов, но все они были закрыты после смерти третьего. Остался космический корабль», догадалась сестра. «Да, несколько мощных артефактов, созданных лично третьим. Они тратят безумное количество праны, поэтому неэффективны для обычных пронариев. Но думаю, что смогу выдержать такие затраты. А если корабль сломается в космосе, или что-то случится?» И раскрепила перед собой пальцы и призналась. «Мне очень страшно. Почему бы нам просто не рассказать все второй? А вдруг там нет тела Лохрашина? Вдруг это здание создал третий? Надо все проверить». Кенни усмехнулся. Ему нравилась мысль о скором отправлении в космическое путешествие. «Тебя не убедить», поняла Ира. «Ладно, братишка, ты же знаешь, я поддержу тебя во всем». «Знаю», — Кенни сжал ее ладонь. «Мне нужно подготовиться, взять несколько специфических артефактов, чтобы дышать там мог и тело Лахрашина перенести, ну и по мелочи все продумать. А как ты заберешь корабли? Лахрашин, если узнает, сразу заинтересуется, куда ты это собрался, и насторожится, конечно. Поэтому я заберу корабли скрытно ото всех, ответил Кенни. Уже узнал местоположение склада, телепортируюсь туда кольцом, защита для него не помеха. Заменю один из кораблей болванкой и уйду. А ты сможешь убрать космический корабль в объемный артефакт? Заинтересовалась Ира. Да, я уже проверил чертежи. Космические корабли третьего небольшие по размеру, как земные истребители. Они работают на пране, поэтому чем больше размер, тем больше расход. Ты и правда все спланировал, вздохнула Ира. Ладно, тогда я буду следить за твоим королевством. Если оно начнет сжиматься, я остановлю. Но для расширения тебе надо создать вторую сверхтехнику. Нет времени этим заниматься, к сожалению, Кен не поднялся. Он обнялся на прощание с сестрой и покинул мир духов. На следующий же день он проник на склад церкви и украл космический корабль. Необходимые для его плана артефакты он получил достаточно просто, купил их, расплатившись черными монетами. Отправляться в космос Кен не решил с диких равнин, самой южной части горного покрова, где монстры уничтожили все людские поселения. Он переместился на чистое поле и легко очистил всю местность от прана зверей. После этого вытащил из браслета космический корабль, серебристый, с крыльями как у ласточки. Корабль очень нравился Кенни своей футуристической формой. Кенни погладил корпус корабля и запрыгнул на крыло, подал в корпус прану, и медленно раскрылась кабина пилота. Очень маленькая, с кучей кнопок. Кенни разместился внутри и начал вливать в корабль огромное количество праны. Серебристое тело судна покрылось серым слоем плотного тумана, в котором мелькали голубоватые искры. Кенни синхронизировался с кораблем и получил интуитивное понимание, как им управлять. Третий был гением, как он создал этот шедевр, восхищенно прошептал Кенни. Он осторожно положил ладони на подковообразный руль и немного сжал его. Бах! Молния соединила землю и небо. Корабль за доли секунды оказался в атмосфере 3 грамма. Кенни не ощутил ни малейшего давления. Задержав дыхание, он крепко сжимал руль, вырываясь в космос. Только покинув планету и оказавшись в космическом пространстве, Кенни смог выдохнуть и расслабиться. Он нажал на кнопку, и фюзеляж стал прозрачным. Кенни увидел перед собой зелено-синюю планету. 3 грамм был прекрасен. Кенни достал фотографирующий артефакт и сделал несколько снимков. Затем он направил корабль в сторону Луны, которая выглядела не менее впечатляюще, золотисто-серебряная. Она вызывала восхищение одним своим видом. Сделав пару фотографий, Кенни прислушался к себе. Праны уходило огромное количество, но его гигантское королевство справлялось с такими тратами. Но лучше все-таки не затягивать. Кенни направил корабль на Красную планету и усилил напор праны. Космическое судно ускорилось, фюзеляж перестал быть прозрачным. Спустя десяток минут Кенни уже был рядом с планетой. Третий мог бы продержаться дольше, пробормотал он, спускаясь вниз. Предположение, что это здание могло быть создано третьим и не имеет никакого отношения к Лахрашину, казалось все более вероятным. Кенни приземлился на планету и дотронулся до браслета. Его тело охватила тончайшая пленка, она защитит его от космического излучения. Кенни проглотил небольшой шарик, он поможет ему привыкнуть в гравитации. Затем он вытащил из браслета круглый шлем и надел его. Теперь и с воздухом проблем не будет. Кенни покинул корабль и несколько минут привыкал к планете. Он осторожно подошел к неизвестному зданию, обошел его, но не обнаружил дверей. Тогда Кенни использовал кольцо телепортации и переместился на несколько метров вперед. Он оказался в темном помещении. Достал из браслета несколько шаров и влил в них прану. Они засветились и поднялись к самому потолку, освещая все под собой. Кенни сразу понял, что оказался в нужном месте. В центре помещения стоял куб из льда, в котором было заморожено человеческое тело. Высокий, мускулистый мужчина, с густыми черными волосами до пояса. Лахрашин был таким, пробормотал Кенни. Нынешний щуплый парень совершенно не был похож на этого культуриста во льду. Не менее интересны были предметы, лежащие рядом с ледяным кубом. 3 подставки, на каждом по металлическому контейнеру. Кенни открыл первый, он оказался артефактным, с пространственным расширением. Внутри лежали десятки склянок, бутылочек, капсул с застывшими праночервями. Многие препараты Кенни не узнал, но понял, что с помощью них Лахрашин хотел полностью восстановить свое здоровье и привести тело и разум в норму. Кенни открыл второй контейнер. В нем лежали три камня памяти. Они заинтересовали гораздо больше, чьи воспоминания Лахрашин тут хранил. Неужели свои, или, может, отца? Третий контейнер содержал в себе самое удивительное, искру маршала-созидателя. Она сияла, словно небольшое солнце. «Это искра Лахрашина», – прошептал Кенни. Он осторожно закрыл контейнер, затем сел на ступеню подставки и задумался. Ему надо было хорошенько прикинуть, как именно он будет использовать то, что получил сегодня. Кенни не сомневался, что нашел искру Лахрашина. Это довольно очевидно. Вместе с физическим телом он оставил и саму суть своего жизненного опыта. Кенни не знал, какую именно технику собирался использовать Лахрашин, но его планам не суждено сбыться, он уже проиграл. Первым делом Кенни убрал все, что нашел в пространственные артефакты. Будет изучать находки в Триграмме, а не на необитаемой планете. Он вернулся на космический корабль и отправился обратно, но приземлился не в восточном горном покрове, а в северной пустыне. Вдруг Лахрашин умеет чувствовать свое тело и поймет, что оно покинуло Красную планету. Кенни не хотел рисковать, поэтому выбрал другой регион. Пока он летел, у него в голове складывалась картинка его следующего шага. После приземления Кенни установил артефактный дом, сел в кресло и положил перед собой стеклянный куб с искрой маршала. Около получаса он смотрел на него и размышлял, пока, наконец, не принял решение. «Ира будет ругаться», — усмехнулся он. Открыл куб, достал искру Лахрашина и закинул ее в рот. Глава 34. Безумный план. Кенни медленно открыл глаза. Все его лицо было залито кровью, воздух с трудом вырывался из носа и рта. Поглощение искры маршала далось очень тяжело. Никогда еще Кенни не чувствовал такой всепоглощающей боли. Дрожащей рукой он подобрал свой объемный артефакт и вытащил из него эликсир восстановления, один из многих, которые Лахрашин подготовил для себя. Кенни 100 раз пожалел, что не стал забирать медальон воскрешения. Он бы сейчас очень пригодился. Используя разные артефакты и эликсиры, Кенни постепенно приходил в норму. В его голове роились знания, было трудно все удержать и усвоить. Когда организм более-менее восстановился, Кенни ушел в глубокую медитацию и принялся переваривать полученные знания. На это у него ушло несколько дней. Кенни прерывался только на короткий сон и еду. Лишь когда большая часть искры была усвоена, Кенни позволил себе немного расслабиться. Первым делом он проверил, сколько ему осталось жить. Артефакт показал число 16.3. 2 года, пробормотал Кенни. Через 2 года он умрет. Жестокая правда больно кольнула, но Кенни был готов к такому исходу. Он знал, на что идет. Кенни зашел в мир духов. Ему хотелось поговорить с сестрой. Ира появилась спустя несколько минут, и брат с сестрой сели за стол. Кенни коротко пересказал, как вышел в космос и нашел тайник Лахрашина. «Разве не слишком легко все получилось?» – озадаченно спросила Ира. Он даже не оставил ловушек, учитывая местное мышление. Кенни постучал по виску. Люди этого мира считают космос чем-то недосягаемым. Да даже Луна для них – это обитель душ святых. Третий немного изменил восприятие служителей церкви, но все его космические эксперименты были тщательно засекречены. Лахрашин считал, что не существует другого пути попасть на его планету, только с помощью космической комнаты. Он был уверен, что первым ее достигнет. Он знал, где находится его тело и мог легко найти, в то время как любому другому пронарию пришлось бы потратить десятки лет. Космическая комната – это не маска искателя, она по-другому работает. Еще у него времени не было, продолжила за братом Ира. Ему за 2 года пришлось придумать план воскрешения, спрятать тело и отправить осколки души на Землю. И ко всему этому, он сдерживал в себе сознание третьего. Да, Кенни кивнул. Для Лахрашина нет никого в мире, кто мог бы выйти в космос и посетить Красную планету. И он прав, по сути. Без тебя я бы ничего этого не добился. Мы помогаем друг другу, улыбнулась сестра. Без тебя я бы осталась там, на земле. Ира зябко повела плечами, вспомнив прошлую жизнь. Буду переваривать искру, затем поглощу камни памяти, сказал Кенни. Интересно, чьи воспоминания оставил Лахрашин? Сколько тебе осталось? Ира задала вопрос, который не хотела задавать. 2 года, Кенни усмехнулся. Но я знал, на что иду. Ира сдержала слезы, чтобы не расстраивать брата. Это далось ей очень тяжело, эмоции вырывались наружу. «Ты уже придумал, как решить проблему?» – хриплым голосом спросила она. «Пока нет, но мысли имеются», – уклончиво ответил Кенни. После поглощения искры у него и правда появилась одна идея. но она очень ему не нравилась. Придется навсегда расстаться с Ирой и оставить ее тут, в мире духов. Кенни не желал такого исхода. Брат с сестрой продолжили беседу. Ира рассказала, что каждую неделю охотится с Фластрой и Кластер, тайком помогает им убивать сильных призрачных монстров и подкидывает более богатые ресурсы. Каждая охота для сестер – праздник из-за обилия добычи. Помимо охоты с ними, Ира вместе с Люцией путешествует по миру духов. У нее появилось новое хобби – она залетает в чужие королевства и смотрит, как там все устроено. «Многие маршалы строят на своей территории разные строения», – рассказывала Ира. «Замки, поселения, многие штабы, кстати, это части заброшенных королевств. Почему тогда я никогда не видел чужие королевства?» – озадаченно спросил Кенни. «Только полянку Аурелии и сапфировый зал». Ира удивленно захлопала глазами. Она вдруг поняла, насколько они отдалились. Раньше они всегда рассказывали друг другу все, что узнавали. Большую часть времени этого даже не требовалось. Ира следила за событиями глазами брата. «Сейчас же, прости, я забыла про это рассказать», — виновато пробормотала она. «Совсем из головы вылетела. Думала, что, как всегда, сразу с тобой поделилась. Да ничего». Кенни ощутил грусть. «Он ведь тоже далеко не все рассказывает сестре. Ты уже заметил, что в твое королевство никто не входит, хотя у тебя занята огромная территория». Начало с вопроса Ира. «Да, но не думал об этом», — кивнул Кенни. «Не так часто тут бываю, потому что королевство находится в другом слое мира духов». Ира подняла пальчик. «Пронарии путешествуют по самому поверхностному слою. Только маршалы могут входить более глубоко в мир духов, во второй слой. Когда два маршала сражаются, их королевства сталкиваются и образуется астральный шторм. Ну, ты это знаешь. А что находится дальше, за королевствами?» Заинтересовался Кенни. «Существует третий слой?» «Да, я назвала его черно-белым слоем», — Ира нахмурилась. «Вся суть аномалии именно в этом. Она берет черно-белый слой и вытаскивает его на поверхность. Поэтому разрушаются королевства, они способны существовать лишь на уровне второго слоя. Получается, древние мамонты имели власть над тремя слоями мира духов, а люди только над двумя?» «Да», — попытался свести к логическому выводу Кенни. «Можно и так сказать», — кивнула Ира. «Но три слоя – это минимум. Вторая считает, что мамонты контролировали и четвертый, в который они спрятали разумность драконов. Не знаю, как это возможно, скорее всего, какая-то мощная техника, которую создали мамонты, титаны и ящеры, чтобы свалить драконов. Когда заговор активировался, то первым делом драконы вернули разумность. Скорее всего, сперва что-то открылось в четвертом слое и выбралось к третьему, а тот выбрался наружу и образовалась аномалия. Это если прям очень-очень просто. И я могу ошибаться, сама не могу заглядывать дальше второго слоя». Кенни кивнул. В этой беседе он узнал много нового о мире духов. Его понимание происходящего значительно повысилось. «Космический зал», — пробормотал Кенни. «Может, он использует более глубокие слои мира духов, чтобы заглядывать в другие миры?» «Не знаю», — покачала головой Ира. «Но может и существует связь». Еще немного поболтав, брат и сестра попрощались. Кенни вышел в реальность и продолжил переваривать искру Лахрашина. Самое очевидное изменение, которое он в себе ощутил, это значительное усиление связи с праночервями. Просто взглянув на праночервя, Кенни уже знал не только все его способности, но и как максимально эффективно использовать его тело для своих техник созидания. Когда искра переварилась на 80%, Кенни взялся за камни памяти. Он поглотил первые и увидел воспоминания третьего. То, как он использовал космическую комнату и космический зал, как он искал другие миры, как настраивал свои артефакты. Один этот камень памяти значительно повысил понимание Кенни всего, что касалось трех святых мест третьего. Подтвердились его догадки. Космический зал напрямую связан с глубокими слоями мира духов. По сути, зал – это луч света, который освещает космос, а мир духов – увеличительное стекло. Без мира духов космический зал может лишь обследовать окрестности планеты, но никак не заглядывать в другие галактики. На следующий день Кенни поглотил второй камень памяти. Тот касался внедрителя, особого артефакта, который третий получил в гробнице Щераму. Внедритель мог добавлять пронарию новые природные таланты, но для этого нужно было этот талант забрать у другого человека, либо же каким-то образом создать новый, смешав несколько других. Артефакт был расходуемый. В том внедрителе, который получил третий, было всего 10 природных талантов, включая мифические таланты Созидателя и Познавателя. Первый значительно облегчал любое созидание, а второй позволял третьему познавать намерения практически без ограничений. Об этом артефакте мельком упоминал Лахрашин, когда предложил объединиться и использовать два святых артефакта, кулон воскрешения и гвоздь пожирателя. Чтобы показать свою искренность, Лахрашин раскрыл этот секрет отца, но из камня памяти Кен не увидел всю историю. Внедритель имел побочные эффекты, из-за большого количества природных талантов Пронарий постепенно сходил с ума. Третий использовал все, что смог, чтобы сопротивляться безумию. Кое-что проскакивало, та же непонятная ненависть ко второй, которая умерла за 100 лет до его рождения и вообще никак ему не навредила. Борясь с безумием, третий страстно желал создать свой внедритель. Он хотел использовать его после своего возрождения, чтобы не потерять свои способности в созидании. Он не хотел становиться обычным пронарием. Третий даже нашел духа Щераму и вступил с ней в конфликт, но добился только того, что оказался ранен, а позже и убит своим сыном и второй. Кен не убрал камень памяти и долгое время его обдумывал. Сама тема внедрителя его не интересовала, но вот некоторые мысли третьего, которые мелькали в воспоминаниях, они, да, были интересны. А еще разговор Щераму и третьего. Он был неполным, обрывочным, но тоже вызвал любопытство Кенни. Щераму упомянула глубины мира духов. Она сказала: «Мы отпечатки в глубинах, на которые опирается нынешняя стабильность». Кенни понял, что пока знает слишком мало об этом мире, даже несмотря на свой богатый опыт и все собранные знания. На следующий день он поглотил третий камень души. Тот принадлежал Лахрашину и содержал всю информацию о технике, с помощью которой Лахрашин собирался возродиться. Кенни с интересом просмотрел эти воспоминания. Благодаря камню памяти он лучше понял мотивы Лахрашина и обрел небольшую уверенность, что сам сможет создать нечто подобное.